Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в своей передовице от 25 ноября писала, что под давлением США нынешняя власть в пожарном порядке заключила с Японией соглашение об охране военных информаций, прекрасно понимая, что от этого будет только дальнейший решительный протест населения, требующего отставки правителей.